Утекли годы, натекли веяния. Единомышленники, преданные согласию, помаленьку собрались на краю империи у Каспия. Попов, уже старик, вскоре приставился. Его оплакивали не скупой слезой. Осиротев, все заверяли друг друга в верности заветам усопшего. Обо всем этом Успенский слыхал. Все это очень его занимало. Однако поездкой в Ленкорань медлил. Не раз ведь мужики говорили: «Ничто с нашим народом можно. Ты, барин, возьми примером хоть такое. Ну вот, значит, стакнулись, положим, гать настелить. Объездом крюк большой, а гатью близко, да плюнешь. Ладно, ударили по рукам. Глядь-поглядь, каждый норовит объегорить другого. Крик-то, брани-то. Я-ста больше медь кисело в кладу, я-ста 7 потов пролил, но бросили». «Нет, барин, разве с нашим народом можно?» Вот этого «разве можно» и не хотелось увидеть Глебу Ивановичу. Да, конечно, общие искренне покаялись. Дескать, уходя от нас, Михаил Акинфович то-то и то-то заповедовал, мы от сего ни-ни не отступимся. Эхе-хе, черт-то не дремлет. И по-настоящему набожные монахи монашат, лицемерят, изловчась то ли так, то ли эдакли, а нарушать обет, принятый добровольно. Природа свое берет, коль выгонит в окно, так я влечу в другое. Вот он и медлил ехать в Николаевку, а теперь, приближаясь к слободе, ощущал на губах слабую просительную улыбку, будто упрашивал общих не обманывать его надежду на возможность согласия. Увы, черт и вправду не дремал. Когда-то общинники строили собратьям одинаковое жилье, селились без плетней, без чистоколов, а нынче, увы, грустно поглядывал Глеб Иванович на дома и домишки, хаты и хотенки. Каждый отгораживался, заслонялся от соседа. А это что ж такое? За крепким, не щелки забором возносились высокие хоромы, крытые железом. «А это наибольший, это Иван Антонович жительствует», — язвительно пояснил извозчик. — Псы на дворе, ого, не подходи, разорвут. Восприемник, стало быть, покойничка. Вот я и говорю, простоват был. Не трогая лошадь, он для виду помахал кнутом, да вдруг и прибавил благодушно: — Все мы, барин, Евстафии. Ну, этот кот-то Евстафий и покаялся он, и постригся, и посхимился, а все во сне мышей ловил. Некий Иван Антонович чаще всех божился именем основателя общих, прям-таки с уст не спускал. Иван Антонович, возглавляя общинников, не мышей ловил, нанимал ватагу, промышлял белорыбицей, большой деньгой обладал. Впору заворачивать оглобли? Нет, неохота было с порога признать, что все поросло травой забвенья. Старики-ветераны гордились и руководительством Михаила Акинфовича, и своими праведными трудами, словом, былым гордились, а теперешних осуждали. Одни гневно разбаловались, мол, испортилась порода, другие недоумевали. И откуда только пагуба взялась, не иначе, как наслали окрестные народцы. И общественные работы заглохли, и общественная столовая выстудилась, да общественная касса, что кружка у пожарника-погорельца. Теперешние, охотно толкуя с Глебом Ивановичем, над стариками-ветеранами отнюдь не посмеивались, уважали. А все ж по наряду на общие работы ходить не хотели, потому что, вот в городе говорили, водопроводы завели во все, значит, дома воды вдоволь, вода одинаковая. А, наверное, не все ж поголовно в один и тот же час воду эту пьют, пустерушку затевают или щи варят. Нет, каждый по своей надобности, по своему обыкновению. Однако и старые, и молодые, признавая порчу согласия, сознавали, что так быть не должно, а должно быть иначе. Тут и покаяние звучало, тут и надежда светилась. Пусть у детей, когда в возраст войдут, аккуратнее будет, чище, для чего первейшее дело — вселять в детское сердчишко совестливость. Внушая себя, не щадили. Мы, где купно на бок съехали, все хорошее, все доброе из нас выползло, остались только, как от змей, выползки, шкурки. Вот об этих общих и рассказал, коротко рассказал Глеб Иванович за чаем с баранками. Ашинов, вытирая красное крепкое лицо полотенцем, отвечал, что у него там-то в Африке слово с делом не разойдется.